Интересно отметить, что в раввинистической традиции также были попытки дать объяснение столь неблаговидному поступку Давида, как предательство убийства Урии. Согласно Зею Дашевскому из классического талмудического мидраша следует, что Давид – это осколок первозданной жизни Адама, а Урия – это новое явление змея-искусителя. И поэтому Давид с ним сражается не на жизнь, а на смерть, и тут почти все средства хороши, и нет никаких моральных проблем. Примечание Мидраш, буквально изучение толкования, методы изучения Торы, а также основанный на этом жанр древнееврейской литературы. Мидраш относится к одному из пяти основных приемов еврейского экзегезиса – Таргум, Мидраш, Пешер, Типология и Аллегория. Иначе говоря, Урия, искуситель, сначала подстроил, что Давид увидел обнаженную Версавию, возбудил в Давиде желание, а затем отказывался по настойчивому указанию Давида идти домой. Этим Давид, думавший, что Версавия зачала от него, задним числом хотел обеспечить свое алиби. Вино и блуд, в кавычках, в библейском символизме. Однако, на наш взгляд, ветхозаветный символизм алахической традиции необходимо искать гораздо глубже. Иуда, сын Лии, и Иосиф, сын Рахили, проданный Иудой в рабство, олицетворяют в алахических частях Писания две антагонистические линии. Иосифа, находящегося в Египте, книга Бытия описывает как праведника, аскета и мудреца, тогда как Иуда, живший в Ханаане, показан элохистами прелюбодеем и любителем вина. Кстати, и в легенде о Давиде Давид опаивает Урию, стремясь отправить того домой, чтобы обеспечить себе алиби против обвинений в прелюбодеянии с его женой. Рассказывается, что Иуда воспламенился желанием к притворившейся проституткой женщине, усевшейся на его пути и оказавшейся, как впоследствии выяснилось, его снохой Фомарью, и в прелюбодеянии зачал продолжателей своего «колена», в кавычках, Бытие 38:15-16. В Библии Иосиф показан аскетом, и, надо думать, Назаром, чуравшимся вина, тогда как Иуда, согласно завещанию 12 патриархов, зачинает свое потомство в пьяном виде и блуде. В завещании Иуда рассказывает, что первой женой его была некая Версавия. Как и Версавия, в кавычках, в истории о царе Давиде Версавия Иуды происходит из Ханаана, Самарии, знак вопроса. Иуда говорит: «Я же ведал, что дурной род Хананеи, но мысли юности, любострастия, ослепили разум мой, и, увидев, как она разливает вино, прельстился я и взял ее без воли на то отца моего». Далее рассказывается, что Версавия рождает Иуде трех сыновей. Один из ее сыновей, Ир, взял из Месопотамии некую роковую Фомарь. Она же стала праматерью народа иудейского. Примечание: в книге Юбилеев также говорится, что Фомарь была из дочерей Арамовых. Арам – один из сыновей Сима, Бытие 10:22. Арам – то же, что Сирия. Имя Арам исторически связано с арамейцами, другими словами, с Месопотамией. Но Ир, цитата, «смущался пред Фомарью, и умертвил его ангел Господень, и дал я Иуда ее Онану, второму сыну моему, и его убил Господь. Она же, Версавия, говорит Иуда, в мое отсутствие пошла и взяла Шелу, третьему сыну Иуды, жену из Ханаана. А я, узнав, что сотворила она, Версавия, проклял ее в скорби души моей, и умерла она, Версавия, от грехов своих вслед за детьми своими». Завещание Иуды, 11. Другими словами, видно противостояние между Версавией и Фомарью и зломерная победа последней. Но, наконец, погубившая двух его сыновей Фомарь встречается на пути и самого Иуды. «И я, — говорит Иуда, — опьяненный вином, не узнал ее, Фомарь, и прельстила меня красота ее из-за прекрасного наряда. И, свернув с дороги к ней, сказал я, — войду к тебе. Но не сходился я с ней более после того до конца жизни моей, ибо мерзость сотворил я во всем Израиле». Тема вина и блуда таким образом оказывается в судьбе Иуды центральной. В завещании Иуда наставляет: «Не идите, как я в молодости, за вожделениями вашими в гордыне сердца своего. Когда я возгордился, тогда стал приступать ко мне дух зависти и блуда, и совратило вино очи мои, и помрачило мне сердце наслаждением. И ныне говорю, дети мои, не опьяняйтесь вином, ибо вино отвращает разум от истины и производит страсть вожделения и вводит очи в соблазн. Ведь дух блуда словно слугою имеет вино, дабы услаждать ум, так что совращает эти два помысла человека. Блудящий наказание не чувствует и бесчестия не стыдится. Остерегайтесь же, дети, блуда и сребролюбия. Знайте же, дети мои, что два духа смотрят за человеком, дух правды и дух лжи, посредине же дух познания, склоняющего ум туда, куда пожелает». Завещание Иуды 21.2. Повествование об Иуде имеет свой астрономический смысл, генезис Солнечной системы, но также и антропологический план. Вино здесь может быть интерпретировано как символ тайного знания, приводящего либо к правому, божественно-духовному, либо к левому, вакхически-оргиастическому пути. В негативной окраске вышеприведенного повествования такое вино символизирует левый путь. И напротив, у назареев, запрещавших все, связанное с вином и виноградом, тем самым выражено отвержение левого пути. Однако «вино», в кавычках, если оно не имеет явной антитезы, например, в воде, в своем собственном образе может выражать и двойственный характер тайного знания. Подобное явно представлено сомой браминов. В одних случаях сома связана с самадхи, божественным озарением, в других – с тантрическим алкогольным возбуждением. Именно в таком двойном смысле используется символ вина знания в библейской истории, рассказывающий, как, цитата, «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Бытие 9.20.22. Ной имел знание, и само по себе сакральное знание ни плохо, ни хорошо, дурным оно оказывается при дурном использовании. Образ Хама.